После этого мы немедленно отправлялись в путь. Сначала по холмам, возвышающимся над Братиславой и над скрывающей ее едкой дымовой завесой. Аисты попадались нам редко. Иногда около 11 утра внезапно появлялась стая птиц, но летела она так высоко, что ее едва можно было разглядеть. 500 пернатых с белым и черным оперением, гонимых вперед безошибочным инстинктом. Их полет по спирали приводил меня в изумление. Я-то считал, что они летят строго по прямой, держа крылья под углом и вытянув клюв. Мне вспомнились слова Макса Бема. Белый аист редко машет крыльями во время миграции. Он планирует, используя теплые воздушные потоки, несущие его вперед. Это нечто вроде невидимых каналов, порожденных атмосферными процессами. Таким образом, птицы летят точно на юг, скользя по струе горячего воздуха. По вечерам я сверялся со спутниковыми данными. Я получал географические координаты каждого аиста, широту и долготу с точностью до минут. С помощью карты я без труда определял направление и дальность их передвижений. В моем портативном компьютере имелась цифровая карта Европы и Африки, где отмечалось местоположение птиц. Таким образом, я с удовольствием мог следить на экране за перемещением птиц. Аисты делились на два типа. Аисты из Западной Европы, направляющиеся в Северную Африку, летели над Испанией и Гибралтарским проливом. По пути к ним присоединялись еще многие тысячи особей, и все вместе они добирались до Мали, Сенегала, Центральной Африки или Конго. Аисты с востока, раз в 10 превосходившие по численности западных, отправлялись в путь из Польши, России и Германии. Они пролетали над проливом Босфор, достигали Ближнего Востока и, миновав Суэцкий канал, оказывались в Египте. Дальше их путь лежал через Судан и Кению и завершался в Южной Африке. Такое путешествие составляло 20 тысяч километров. Из 20 аистов, снабженных радиомаяками, 12 отправились по восточному, а остальные по западному маршруту. Восточные аисты следовали обычной дорогой. Сначала Берлин, потом через Восточную Германию до Дрездена, дальше вдоль польской границы в Чехословакию, к Братиславе, где я их и поджидал. Система спутникового слежения работала превосходно. Ульрих Вагнер был в полном восторге. «Это же просто фантастика», — заявил он мне по телефону в третий вечер моего пребывания в Братиславе. «Понадобились десятилетия, чтобы с помощью наблюдения за окольцованными птицами хотя бы приблизительно установить маршрут их миграции. Благодаря электронике мы за какой-нибудь месяц будем точно знать, где и в какие сроки аисты совершают свой перелет». В те дни мне уже начало казаться, что Швейцария и ее тайны никогда не существовали. Впрочем, уже 23 августа я получил факс от Эрве Дюма. Я уведомил его о своем отъезде, добавив при этом, что в настоящее время меня интересуют только аисты, но никак не прошлое Макса Бема. А вот инспектор федеральной полиции, напротив, основательно увлекся изучением жизненного пути старого швейцарца. Его первое послание представляло собой настоящий роман, написанный нервно и жестко, что никак не вязалось с мечтательностью и мягкостью автора. Кроме того, он обращался ко мне по-дружески. Видимо, решил забыть о нашей последней встрече. От кого? Эрве Дюма. Кому? Луи Антиошу. Отель «Хилтон», Братислава. Монтрё, 23 августа 1991 года, 20 часов. Дорогой Луи, как проходит ваше путешествие? Что касается меня, я продвигаюсь вперед семимильными шагами. За 4 дня расследования мною установлено следующее. Макс Бем родился в 1934 году в Монтрё. Единственный сын торговца антиквариатом, он учился в Лозанне и в 26 лет получил диплом инженера. 3 годами позже, в 1963-м, по направлению инженерного общества поехал в Мали. Он принимал участие в разработке проекта строительства дамб в дельте Нигера. В 1964 году политические беспорядки вынудили его покинуть страну и вернуться в Швейцарию. Теперь уже Бем отправился в Египет. Все то же инженерное общество, командировала его на строительство Асуанской плотины.